Правило в 10 раз больше. В 10 раз больше – единственное, что отличает успех от поражения. Грант Кардон. От автора книги «Если ты не первый, ты последний» бестселлера газеты «Нью-Йорк Таймс». Когда кто-то советует мне действовать меньше, он или не настоящий друг, или в ужасном замешательстве. Грант Кардон. Вступление. Скорее всего, вы взяли эту книгу в руки и подумали, а что же на самом деле такое правило в 10 раз больше? И чем оно мне поможет? Правило в 10 раз больше — это святой грааль для тех, кто жаждет успеха. Серьезно, если и есть какое-то сокровище, то вот оно, перед вами. Этот принцип настроит вас на верный уровень мышления и действий. Уровень, который будет залогом успеха и сам по себе послужит гарантией того, что вы будете действовать с подобным размахом на протяжении всей карьеры и всей жизни. Это правило и эта книга даже помогут вам рассеять страхи, поднять ваш уровень мужества и веру в себя, избавиться от привычки откладывать на потом, от неуверенности и, наконец, придаст вам чувство целеустремленности, которое вернет искру в вашу жизнь, ваши цели и мечты. Правило в 10 раз больше и есть тот самый важный принцип, которым победители пользуются в тех областях своей жизни, в которых они процветают. Какой бы ни была ваша мечта, и как бы вы ни определяли для себя успех, эта книга поможет вам достичь его с уверенностью при любой экономике. Первое, что нужно сделать, это настроить свое мышление на 10-кратный уровень и расширить ваши действия до того же масштаба. Я расскажу вам о том, как 10-кратные действия и мышление в стиле «в 10 раз больше» сделают вашу жизнь интереснее и веселее, и почему у вас появится больше времени. Всю свою жизнь я изучал секреты успеха, и я верю в то, что именно это правило, это тот инструмент, которым осознанно пользуются все успешные люди, чтобы создать ту жизнь, которую они хотят. Эта книга научит вас, как ставить верные для себя цели, точно оценивать необходимые усилия, решать, как подходить к своим проектам с верной точки зрения, и затем определять точное количество нужных действий. Вы узнаете, почему успех неизбежен, если действовать в рамках правила в 10 раз больше. И, наконец, вы поймете ту единственную причину, по которой большинство людей так и не добиваются успеха. Вы впервые обнаружите для себя ту людскую ошибку при постановке целей, которая сама по себе сделает любой успех в достижении этих целей невозможным. А также вы научитесь точно рассчитывать усилия, необходимые для достижения любой цели, большой или маленькой. В завершении я расскажу вам, как привить себе привычку и воспитать в себе дисциплину действовать на уровне в 10 раз больше. Поверьте мне, когда вы усвоите эту привычку, то успех не просто будет обеспечен, он будет нескончаемо порождать новые успехи и приводить к постоянным и, честное слово, неизбежным триумфам. Правило в 10 раз больше — это привычка и самодисциплина, а не результат образования и не дар природы, не талант и не везение. Для него не нужны особые черты характера, и каждый, кто захочет, сможет воспользоваться этим принципом. Это правило не стоит ничего, зато оно принесет вам все, о чем вы только мечтали. Именно это и есть верный подход к постановке и достижению любых целей для людей или организаций. Я расскажу вам, как превратить это правило в образ жизни и единственный возможный подход к проектам. Правило в 10 раз больше позволит вам подняться над коллегами и конкурентами в своей сфере. И люди будут смотреть на вас почти как на полубога и сверхъестественного человека, когда увидят, как вы действуете и насколько вы привержены успеху. Они поймут, что вам стоит подражать, и не только в рабочих достижениях, но и в том, как извлечь из жизни все возможное. Правило в 10 раз больше упрощает и рассекречивает понятие успеха, и объясняет, что требуется, чтобы быть успешным. Моя самая серьезная личная ошибка заключалась в том, что я ставил планку задач недостаточно высоко. И это касается и карьеры, и личных целей. Ведь для великолепного брака не требуется больше усилий, чем для просто хорошего. Точно так же, как требуется одинаковое количество усилий, чтобы заработать 10 тысяч долларов и 10 миллионов. Кажется нелепым? Да нет. И вы увидите почему, когда сами начнете действовать на уровне в 10 раз больше. Ваши цели изменятся, а ваши действия наконец-то начнут отражать, кто вы есть на самом деле и на что вы действительно способны. Вы начнете действовать. Будете продолжать действовать снова и снова и добьетесь того, чего хотели, вне зависимости от ситуации и условий, с которыми вы сталкиваетесь. Именно образ действий в стиле «в 10 раз больше» и был самой важной причиной успеха, которого мне удалось добиться в жизни. Как ставить цели, выполнять задачи, как действовать? Всему этому не учат ни в школах, ни в университетах, ни на уроках управления, ни на семинарах по лидерству, ни даже на конференции в гостинице Four Seasons на выходных. Не существует формулы, по крайней мере, я не видел такой ни в одном учебнике, которая бы помогла определить верное количество усилий. Просто поговорите с любым директором или владельцем бизнеса, и он скажет вам, что вне всяких сомнений, людям сегодня не хватает мотивации, рабочей этики и настойчивости. Вам придется и думать, и действовать в стиле в 10 раз больше, чтобы достичь цели. Неважно, нацеливаетесь ли вы на то, чтобы улучшить социальные условия на нашей планете или создать самую прибыльную компанию в мире. Дело не в вашем образовании или талантах, не в связях, характере, счастливых случаях, не в деньгах или технологии, не в том, чтобы работать в верной области, и даже не в том, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. И я вас уверяю, что каждый раз, когда кто-то добивался масштабного уровня успеха, этот человек, неважно, был ли он филантроп, предприниматель, политик, консультант по организационным изменениям, спортсмен или кинопродюсер, неизменно действовал на основе правила в 10 раз больше на своем пути к достижению успеха. Есть еще одна составляющая успеха. Вы должны уметь верно оценивать количество усилий, которое понадобится вам или же вашей команде, чтобы достичь какой-либо цели. Вы обеспечите достижение целей, если приложите точное и верное количество усилий. Все знают, насколько важно ставить цели. Однако большинство людей не делают этого, потому что они недооценивают количество действий, нужное для их достижения. Единственное, что обеспечит вам успех, это ставить верные задачи, оценивать необходимые для них усилия и затем действовать на нужном уровне. А это позволит вам предпринимать конкретные шаги на пути к своим мечтам и прорываться через заболоченные стереотипы в бизнесе, через конкуренцию и сопротивление клиента, через экономические барьеры, через боязнь рисковать и даже через страх неудач. Правило в 10 раз больше принесет вам верный успех вне зависимости от вашего таланта, финансов, организационных навыков или умения управлять временем, вне зависимости от вашей сферы деятельности и от количества удачи. Применяйте принципы этой книги так, будто от нее зависит ваша жизнь и ваши мечты. И тогда вы научитесь действовать на новой высоте, выше, чем вы когда-либо считали возможным.